и в битве при Фридланде полгода спустя именно Багратион основательно пощипал французов. Я читал мемуары Наполеона, и он считает, что только этот русский обеспечил успех обоим операциям. Но его имени нет на том памятнике. Я родился в этих местах, Вернер, люблю свою Пруссию, но я согласен со своим дядей. И давай еще выпьем, Вернер. Глава третья. Цюрих, крупнейший город Швейцарии, разбросал свои кварталы на берегу одноименного озера у истока реки Лиммат. На правом берегу большой город, старинные здания, Романский собор XI века, своеобразной архитектуры ратуша. На левом малый город, индустриальный район Цюриха, выросший в последние десятилетия. Немало достопримечательностей в Цюрихе, но все-таки туристы посещают его реже, нежели Женеву или Люцерн. А сейчас, в годы войны, о туристах и думать не приходится. Но владельцы отелей немало не огорчены этим обстоятельством. В их карманы по-прежнему поступают валюты. Идет она из кошельков богатых эмигрантов неарийского происхождения, бежавших от нацистского режима. Неплохо платят и сами гитлеровцы, их агенты наводнили город. В последнее время все чаще и чаще появляются в Цюрихе знающие себе цену джентльмены из-за океана. А эти уж совсем платежеспособны. И отели Цюриха всегда переполнены, как и в старое доброе время. Элвис Холидей, которого портье отеля записал под именем Рибейро де Сантоса, медленно шел по улицам Цюриха, направляясь к месту встречи с одним из агентов германской службы безопасности. Через этого человека обе разведки, и ведомство Генриха Гиммлера, и ведомство Уильяма Донована, через свою швейцарскую резидентуру, обосновавшуюся в Берне и возглавляемую Алленом Даллесом, осуществляли контакты. Мнимый бразильский скотопромышленник обогнул новое здание Цюрихского университета и сразу увидел мордастого мужчину в тирольской шляпе и в коротком кожаном пальто с шалевым воротником вязаной шерсти. Он стоял, широко расставив ноги, подле приземистой машины, курил сигару, засунув ее в угол губастого рта, и презрительно смотрел прямо перед собой, сощурив маленькие свинячьи глазки, уж слишком маленькие для его мясистого лица. Очевидно, он знал Элвиса по фотографиям. Едва тот вступил на мостовую, намереваясь пересечь ее и подойти к машине, стоявшей у обочины, толстяк вынул сигарету изо рта, щелчком отбросил ее в сторону, открыл дверцу машины и неторопливо сел за руль, одновременно нажав рукой рычаг, открывающий противоположную дверцу. Мельком взглянув на номер машины, Холидей обошел ее сзади и остановился. Водитель не повернул головы. «На озере сегодня волны», — сказал Холидей негромко по-немецки. «Я люблю жареную форель», — последовал ответ на французском языке. «И садитесь быстрее, вы опоздали на 15 минут». «На 13, месье Жозеф», — перешел на французский Холидей. «Надеюсь, проверка закончена, и мы действительно можем ехать». «На чьем языке будем говорить?» — осведомился толстяк, включая зажигание. «На моем, вашем?» «Машина тронулась. Или на русском?» — покосился на Холидея его спутник. «Ну, поскольку мы с вами на севере Швейцарии, где говорят в основном по-немецки, нам ничего другого не остается, как перейти на этот язык», — ответил Элвис. «И это будет выглядеть как дань уважения по отношению к немецкому большинству кантона Цюрих, не правда ли?» «Вы правы», — усмехнулся водитель. «Итак, едем к озеру. Надо посмотреть, действительно ли там большие волны». Промелькнуло и осталось позади здание консерватории. Холидей поерзал на сиденье, устраиваясь поудобнее и рассеянно поглядывая по сторонам. Они на большой скорости миновали новые кварталы Цюриха, застроенные многоэтажными и башенного типа домами, повертелись, меняя направление и возвращаясь на те улицы, где только что побывали, выехали в предместье и повернули, наконец, к озеру. «Мы должны были ехать в Вендесвиль», — сказал Холидей, когда Жозеф остановил машину на высоком берегу озера и, пятясь, зажал ее в боковой проезд. «Да, но планы изменились. Поговорим здесь». Он сидел, не снимая с руля рук, в кожаных перчатках. «Определенные круги, для связи с которыми вы и прибыли сюда, сеньор де Сантос, поручили мне сообщить, что там...» При этих словах он поднял глаза к брезентовому тенту машины, и вся его физиономия выразила глубочайшее почтение к тем самым определенным кругам. Элвис открыто усмехнулся. Сейчас он мог не прятать свои усмешки, и это очень нравилось ему. «Там принято решение согласиться с вашими предложениями. И чем скорее мы договоримся о конкретных деталях, тем лучше». «Почему так поспешно? Еще вчера вы были склонны затягивать переговоры, стараясь выиграть время, а сегодня... Или русские действительно дали вам добрый пинок на Востоке?» «Вы уже знаете», — зло глянул на Элвиса Жозеф. «Я ваш коллега, дорогой герр Жозеф», — улыбнулся Холидей. «Американский разведчик. Надеюсь, вы не принимаете меня за классного наставника из пансиона для благородных девиц? А может быть, это ваша профессия, герр Жозеф?» «Я не могу принять ваш легкомысленный тон, сеньор де Сантос», — ответил тот. «Положение слишком серьезно. Наша армия испытывает крупные затруднения на Востоке. Командование снимает 5-ю и 6-ю танковые армии с Западного фронта и тем самым свертывает наступление против союзнических войск. Прошу передать это вашему шефу. Считайте переданную мною информацию первым залогом нашего будущего сотрудничества. Завтра, во второй половине дня в Эммене, неподалеку от Люцерна, мы ждем вашего человека с полномочиями, которых будет достаточно, чтобы окончательно договориться о деталях и принять наши условия». «Полномочия?» — спросил Холидей. «Ваши условия? Да, мы согласны с вашими предложениями, в принципе, но в деталях тут следует подумать еще». «Хорошо. На встрече будете вы?» «Нет, молодая блондинка в голубой шубке. Она будет со светлым Мерседесом у заправочной станции в южной части Люцерна». «Она ничего, это ваша новая Мата Хари?» — игриво спросил Холидей. «Это не относится к делу», — сухо сказал Жозеф. «Впрочем, она достаточно миловидна. Итак, блондинка в светлом Мерседесе на заправочной станции рядом с кафе «Молчаливый дрозд». Пароль. «Мадам, если вы боитесь дорожной скуки, возьмите меня до Берна». Ответ. «А что дальше, Лозанна или Берн?» Второй ответ. «Рекомендую вам доктора Дриттенбау». «Нельзя ли полегче?» — проворчал Элвис. «Попробуй запомнить. Эта дама отвезет вашего человека в Эммен», — не обращая внимания на слова Холидея, продолжал Жозеф. «Кто будет на встрече?» «Может быть, я», — сказал Холидей. Глава 4. Гауптман Вернер фон Шлиден и обер-лейтенант Фридрих фон Герлах проехали уже Людвигсвальде, когда их машина была остановлена эсэсовским патрулем, состоявшим из десятка солдат со штурмфюрером во главе. Офицер медленно просматривал документы, и Вернер видел, как постепенно наливается злостью его приятель. Штурмфюрер наклонился к открытому окну машины и с шумом втянул воздух. «Неплохо повеселились, а?» — подмигнул он обер-лейтенанту. Фон Герлах сощурился, уголки его рта презрительно опустились вниз. «Вынюхивать — это у вас природное качество или присваивается вместе со званием офицера СС?» — сказал он.